Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Вас беспокоит, собственно говоря, депутат, фамилия моя Петренко, Петр Геннадьевич. Громче! Я говорю, вас беспокоит депутат Петренко, Петр Геннадьевич. Для чего это я ему нужна? Вы знаете, вот у нас как бы... Громче! Мы хотим оформить договор ренты пожизненного содержания. То есть мы будем... Громче, сука рваная! Мы будем за вами ухаживать, а потом... Громче, блядище! Мы, говорю, будем за вами ухаживать, потом вашу квартиру заберем. Громче, сука! Алло! Да! Я говорю, мы будем за вами ухаживать... И потом заберем квартиру вашу после вашей смерти. Хуй соси, блядина, и подавись хуем сосущим. Посасывай хуй, подавись им. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Вас беспокоит, собственно говоря, из банка. Вот вы наш должник, вы нам должны отдать деньги и пени за кредит. Пошли нахуй, ёб вашу мать. Я вам такие долги покажу! Своду не брала! Алло. Да. Привет. Это я из 218. Чего тебе ночью нужно? Извини, пожалуйста. Давай больше не будем воевать. Не слышу! Давай не будем воевать. Не слышу, ебена мать! Давай не будем воевать больше, Валь. Нихуя не слышу, блядь! Валь, ну давай не будем воевать. Блять, не слышу, сука, и не издевайся. Воевать давай не будем. Воевать? Да. Знаю я вас, ебучую 218-й. Кого извини, хочешь, пожалуйста. Заебете. Валь, да? к тебе сейчас приедет человек, он снимет тебе дверь с петель. Он вынесет... Не слышу, нихуя! Сейчас приедет человек с болгаркой, он спилит твою дверь. Ты не против? Ты что, охуел, что ли? Мне похуй, кто куда приедет. Он к тебе приедет и спилит дверь. А-а-а! Он дверь тебе спилит, Валь. Чего, сука? Он тебе дверь спилит. Чего, сука, не слышу, блядь? Валь, он тебе дверь спилит. Не слышу, блядь, хулиганишь. Он спилит твою дверь. Не слышу, блядина. Он спилит твою дверь. Не слышу! Он дверь твою спилит. Не слышу! Он спилит твою дверь, ты не слышишь? Ко мне приедет! Да! Хуй тебе, сука, нет. Чтоб ты подох! Алло. Да! Это Анусова Валентина Петровна? Я тебя, сука, не слышу, ёбаная! Это Росмосхоз Энергобледовоз. Чего, блядь? Росмосхоз Энергобледовоз. Чего, блядь? По распоряжению вашего соседа из 218-й... Не слышу, блядь! Не слышу, паскуда! Мы должны вынести у вас холодильник. Из вашей чего, квартиры. Чего, блядь? Чего, сука? Ваш сосед из 218-й хочет, чтобы мы вынесли ваш холодильник. Чего вынесли? Холодильник ваш. Ха-ха! Может, еще пизду он хочет мою вынести? Нет, он не хочет. Я вас, блядель, сожгу перед смертью, если не оставите меня в покое. Я вам, Валентина блядь, такой Петровна, холодильник покажу. Я вас в холодильник, блядь, запихну. Да. Алло, Валентина Петровна. Да. Валентина Петровна, вы меня слышите? Слышу. Мы тут, в общем, подъезд чистим. Нужно к вам в квартиру зайти. Нужно почистить. Чего? Вы откройте нам дверку, мы зайдем, порошочком посыпьте. А зачем порошочком-то? А чтоб вас там тараканы не... А у меня нет тараканов. А мы для профилактики, нам сосед из 218 сказал, что у вас тараканы. Нет у меня тараканов, ебаный. Валентина Петровна... Нам ваш сосед, сын вашего соседа из 218, принес ваших тараканов. Он сказал, что это от вас. А он у меня в квартире не бывает. Я сроду никого не пускаю. А почему? Как же он мог увидеть тараканов, не заходя в мою квартиру? Вам нужно отдать документы от своей квартиры нам. Ищи дураков на большой дороге, а сука вы, рваная. Вы не понимаете, нам нужно зайти и почистить вам квартиру. Хуй себе почистить, а не мою квартиру. Валентина Петровна, вы меня слышите? Слышу, бандюгу слышу. В общем, мы сейчас приедем и спилим вам дверь болгаркой. Вы не против? Против. Такую болгарку, блядь, покажу топором по хую, блядь. А вы топором хуячить будете? Буду топором хуячить. Валентина... Покажу тебе приезд. Я тебе заеду, блядь, по хую топором. Валентина Петровна, мы сейчас... Мы уже... К вам едет уже человек с болгаркой. Все, ждите. По башке получишь, сука, по башке. А мы вам порошочком в дверях посыплем, ладно? А то... Иди нахуй со своим порошочком! Нахуй себе сыпь! Ёбаная падла! Валентина Петровна, вы меня слышите? Слышу! Сосед из 218 ко мне стучится. По 18 давно тюрьма плачет! 218... Сосед из 218 квартиры ко мне стучится. А я их в психушку направлю, этих шизофреников, чтоб людей не беспокоили! Только вы мотоцикл не ждите, ладно? Сожгу, все нахуй сожгу, перед смертью обязательно сожгу, чтобы, блядь, нет, меня оставили в покое. Покое, чтобы оставили, все сожгу перед смертью. Алло, Валентина Петровна. Да. Я сантехник, нам нужно приехать к вам поменять счетчики водяные. Чего? Нам нужно зайти к вам в квартиру и поменять водяные счетчики. Какой счетчик? Водяной счетчик. Вы же моетесь, да? Сроду у меня его не было. Вот, в общем, нам нужно, чтобы вы квартирку открыли, и мы пришли домой и поменяли вам счетчик. Да иди ты нахуй, сука рваная! Нет, сука, ну... падла ебаная в рот, аферист ебучий! Так я тебя, блядь, и пустила в квартиру! Пошел нахуй, сука!